Часть первая, глава 27. Майор Хаусен еле сдерживал себя. В который раз он пытался сломить волю лейтенанта Кованькова, но все его усилия оказывались тщетными. Многолетний опыт давал Хаусену основание считать молодость человека его слабостью. Сколько раз он добивался успеха, строя расчет прежде всего на неопытности или на неустойчивости, свойственных еще незакаленному жизнью человеку. Этот русский был молод, возмутительно молод, а Хаусен не мог с ним справиться. Он уже не требовал у Кованькова никаких сведений. «Неужели вы, мистер Кованьков, не понимаете, какую упускаете возможность? Трехминутное заявление у микрофона, и все. А дальше, если вы захотите, карьера, которой позавидуют многие. А хотите, обеспечена жизнь в любой стране. Может быть, вы боитесь расправы со стороны своих? Такое опасение просто глупо. Днем вы сделаете заявление, а вечером уже можете быть в Америке или где захотите. Вам ничьи угрозы не будут страшны. А сказать-то вам у микрофона и нужно сущую чепуху, что советы только с целью пропаганды сообщают о поставке в Восточную Германию русского хлеба и продовольствия, что на самом деле происходит процесс обратный. Напрасно стараетесь. Я советский офицер, мы брехней не занимаемся. Весь Берлин ест советский хлеб. Вы уедете в Америку или в любую другую страну вместе с Ренатой Целлер. Она ждет вашего решения. Не дождется и она. Хаусен смотрел в голубые чистые глаза Кованькова и раздраженно думал, что же может сломить, наконец, упорство этого подевичьи развощекого парня. Где было майору понять, что перед ним сидел не просто парень, а комсомолец, который, к тому же, всего месяц назад в политотделе армии получил карточку кандидата в члены партии коммунистов? Если бы Хаусен понимал, что это означает, он перестал бы соблазнять лейтенанта сказочной карьерой. Просто удивительно, что люди из мира Хаусена до сих пор не усвоили простой истины, подтвержденной уже многими примерами. В безвыходном положении коммунист самой блестящей для себя карьерой считает возможность умереть за честь и торжество своих идей. Да, многие еще не понимают господа Хаусены, и оттого делают они так много ошибок, дискредитирующих их перед всем миром. «Наши разговоры не могут длиться бесконечно. Мы можем заставить вас сказать то, что нам надо». Хаусен впился жестоким взглядом в Кованькова, но он не увидел в глазах лейтенанта ни страха, ни смятения. «Давно готов и к этому». Кованьков смотрел на майора с усмешкой. Хаусен встал. «Подумайте до завтра». В кабинете на своем столе Хаусен обнаружил шифровку. «Арестована группа букиниста, в том числе наш связной Грант. Из группы, по предварительным сведениям, на свободе остался один Арнольд Шокман. Работа разведки всегда сопряжена с риском. Провалы неизбежны. Нужно только добиваться, чтобы успехов было больше, а неудач меньше. Хаусен, как никто, знал это. И поэтому, как он ни был раздражен упорством русского лейтенанта, прочитал шифровку спокойно и запер ее в сейф. Судьба потерянных людей его нисколько не волновала. Да и что он мог предпринять для их спасения? Ровным счетом ничего. Он уже давно привык таких людей именовать сброшенной картой. Единственное, о чем он с огорчением подумал, это о ликвидации букинистической лавки. Очень уж хорошим прикрытием была она для этой группы. Хаусен вызвал стенографистку, продиктовал донесение начальству о провале группы букиниста. Оно еще не было зашифровано, как в углу за столом майора зазвонил телефон прямой связи с берлинской комендатурой. Хаусен поднял трубку. «Слушаю», — Когда? Я сейчас приеду. Положив трубку, Хаусен приказал стенографистке пока не отдавать донесения в шифровальный отдел. «Будет важное дополнение», — сказал он, торопливо одеваясь. Сам того, конечно, не понимая, Хаусен отправился в расставленную ему ловушку. В хорошем хозяйстве ничего зря не пропадает. В конце концов, и то, что сделал Рычагов, и то, чего добились Посельска с Субботиным, совершенно разными путями, постепенно привели к главному. Если поездка Субботина во Франкфурт дала, кроме всего прочего, ценное признание Ренаты Целлер, то знакомство Посельской с тренерами по плаванию и спортсменом Шокманом помогло установить исполнителей похищения. Ценнейший материал для разгрома бандитской шайки в лавке букиниста. Ведь тут, кроме всего, в руки следствия попал связной американской разведки Райт, который на первом же допросе достаточно ясно показал, куда тянутся нити от шайки букиниста. Работа Рычагова в Западном Берлине оказалась весьма важной для разведки личности Хаусена и его засекреченного хозяйства на улице Хеннель. И когда все это оказалось собранным воедино, тогда и родился оперативный план действий. Все в нем пригодилось. Каждая деталь была тщательно взвешена, выверена и получила свое отражение в плане. Такой план в окончательном виде чем-то похож на сложнейший кроссворд, в котором различные действия людей, пересекаясь, идя параллельно или друг за другом, образуют совершенно точно обусловленный ход событий. И вот как раз сейчас начиналось действие первое из того раздела плана, которое носил название «Переключение внимания Хаусена на ложные объекты».